Глава 29. «Я серьезно, девчонки, приходите. Не пожалеете, будет весело». Подмигнув мне, Богдан ныряет в салон своего автомобиля за пачкой сигарет. Он и выпрямиться не успевает, как Лиля уверенно отвечает за нас обеих. «Обязательно будем, Богданчик. Как мы можем пропустить твой день рождения?» Вот жучка. Смотрю на нее выразительно, отчего подруга еще активнее сверкать зубами начинает. Вот же блин. «Ловлю на слове». На его лице появляется такая же, как у Лильки, придурковатая улыбка. «Я ждать буду». Последнюю фразу он произносит, прямо глядя мне в глаза. Каримова, улавливая намек, заливается смехом. Делает жест, мол, так держать. Тоже мне сваха нашлась, недоделанная. «Сколько можно уже?» «Ты что снова устроила?» «Мы идем на лекцию, и я стараюсь взять эмоции под контроль. Но выходит не очень удачно. Выглядит так, будто я на нее нападаю». «Ты о чем?» Наигранно охает. «Ты сама знаешь. Рязанцев, что ли? Так у парня днюха, как тут откажешь». «Может, мне с ним еще и переспать по такому поводу?» «Я дорожу Лилей, но порой она бывает невыносима». «А что, неплохая идея. И на подарок не придется тратиться». Хихикает, словно топ-шутку услышала. «Да ну тебя!» Ускорив шаг, обгоняю ее. «Ясь, подожди, ты чего?» Слышу, как она бежит за мной следом. Цокот ее модных каблучков ни с чем не спутать. Наверное, ей не слишком удобно. Я-то в кроссовках. Сжалившись, шаг замедляю. «Вот ты даешь», — продолжает она. «Я же как лучше хочу. Богдан, он хоть и дурак, но ты ему нравишься. Я в этом уверена. Видишь же, даже пить перестал». Во-первых, мы точно не знаем, перестал или нет. А во-вторых, я-то тут при чем? С чего она взяла, что я как-то связана с тем, что он решил встать на путь истинный? Смешная. «К тому же, я уверена, это знак. Только обсудили, что тебе нужен парень. И вот?» «Что вот?» «Прекрасная возможность им обзавестись. Честное слово, ею можно генераторы заряжать. Тараторить так, что мозг воспринимать не успевает. Ты сама посуди, он из хорошей семьи». Словив мой скептический взгляд, поправляется. «Ладно, из обеспеченной. Его отец не последний человек в своей структуре». «Ты не кривись, это важно!» «С чего ты взяла, что у него на меня серьезные планы, а не тупое желание затащить в койку?» «Стал бы он так заморачиваться!» — отмахивается. «Почему нет? А если поспорил с кем-то на меня? А если я первая, кто ему отказал? И это за дело?» «Вариантов может быть масса, и мне совершенно не хочется на своей шкуре определять, какой из них верный. А самое главное, мне вообще никто из парней не интересен, кроме Рустама. Но категории парень его сложно отнести даже с натяжкой. Лиле я о нем так и не рассказала. От этого глубоко внутри каждый день неприятно свербит. Я бы хотела с ней поделиться, но немного побаиваюсь. Она без царя в голове, да и к тому же может меня засмеять. Где он и где я? В самом деле смешно, что уж там. Дойдя до аудитории, мы занимаем место в первом ряду. Она продолжает тараторить с задором. «Бар, в котором будет проходить праздник, офигенный, серьезно тебе говорю. Я бывала там пару раз. Давно еще, когда в школе училась». Лиля рассказывала, что когда папа узнал о таких вылазках, запретил ей с ночевкой у мамы оставаться. Потому что та, если не поощряла, то точно не запрещала ей развлекаться. «Короче, там клево, тебе понравится». «Я не уверена, признаюсь честно». «Ты просто не знаешь, о чем говоришь. Уже столько месяцев в Москве, а все сидишь в четырех стенах. Ничего даже слушать не буду, мы точно идем». Вообще-то она не права. Пару раз мы с Рустамом ужинали вместе. И как бы это смешно ни звучало, мне теперь есть с чем сравнить. Где-то мне больше понравилось, где-то меньше. Задумавшись, закусываю нижнюю губу, вспоминая, как мы целовались в последнюю встречу. Невольно сжимаю ноги и судорожно тяну носом воздух. Он будто горячий. Мы были в машине, и я даже перебралась к нему на колени. Ничего волнительного со мной в жизни не случалось. Казалось, что тело вот-вот расплавится и растечется по салону сладкой патокой. Я оставалась в верхней одежде, и поэтому сидеть было не очень удобно. Только это и освежило перегретую голову. После этого он предлагал еще встретиться, но я отказалась. Стыдно. А еще боюсь, что не смогу сдержаться и наделаю глупостей, о которых в дальнейшем буду жалеть. Хотя кого я обманываю? Если Рустам станет моим первым, я с ума сойду от восторга и буду помнить этот момент до конца своих дней как самый лучший. Не осталось сомнений в том, что я влюбилась. В середине пары Лиля теряет интерес к монологу преподавателя и принимается болтать с нашей одногруппницей, сидящей рядом. Я случайно бросаю взгляд на телефон и замечаю несколько уведомлений о новых сообщениях. Отправителя, а тем более текста, не видно, и все же сердце в предвкушении резко ухает вниз. Чтобы в следующую секунду замереть. Мы сидим на первой парте, и палиться совершенно не хочется, но я впадаю в самую настоящую агонию. Глаза теряют связь с мозгом, уши отказываются воспринимать новую информацию. Все мое внимание концентрируется на сообщениях и борьбе с собой. Так проходит минут 15. Больше я не выдерживаю. Как только лектор отворачивается к доске, чтобы начертить график, хватаю телефон в руки и снимаю блокировку экрана. Первая эмоция – разочарование. Не Рустам. Хотя немногого ли я хочу? В разгар рабочего дня занятой мужчина не будет тратить время на сообщения. Решаю, что раз уж все равно нарушаю правила, то стоит идти до конца. Открываю сообщения по мере их поступления. Первое в списке меня в шок повергает. Оно из банка. На зарплатную карту упала большая сумма. Очень большая. Расчетом она быть не может, потому что в 3 раза мой месячный оклад превышает. Чертовщина какая-то. Лицо вспыхивает алой краской, когда до меня доходит, кто перевел эти деньги. Он меня унизить решил? Забывая обо всем на свете, откладываю телефон в сторону, экраном вниз. Ладони зажимаю между коленями. Не знаю, что делать и как реагировать, тоже не знаю. Они мне не нужны. Не хочу чувствовать себя девкой продажной. Словно через вату слышу, как Лиля у меня уточняет, все ли в порядке. Кивнув в ответ, беру ручку, но мой мозг отказывается на чем-либо концентрироваться. Снова взяв телефон в руки, перечитываю сообщение. Вдруг кто-то ошибся. Карта ведь к номеру привязана. Только с 3-го прочтения до меня доходит, что нет, все верно. От Альберта Адамовича. Ох уж эти Адамовичи. Проблема в том, что понятнее мне не становится. С чего вдруг щедрость такая? Ругая себя последними словами, перехожу в приложение мессенджера. Там висит от него сообщение с извинениями, дескать, за моральный ущерб. Раз клиент его заведения меня напугал, значит, часть ответственности и на нем лежит. Логики особо не вижу. Но насколько я буду выглядеть глупо, если вступлю в спор с бывшим работодателем? Запретив мне работать, Рустам сказал, что сам решит вопрос с моим увольнением. Побоялся, что я не выдержу и останусь работать. Теперь меня гложет непонятное чувство. Вообще даже близко не представляю, чем таким он застращал Альберта. Второе сообщение от Саши, моей напарницы. Она сокрушается, что снова придется привыкать к новому человеку. Ответив обоим, убираю телефон окончательно. «С кем ты там половину пары трепалась?» Принимаются пытать меня Лиля, когда мы спускаемся в буфет купить воды. Рассказываю про неожиданную премию. «Супер! Ну точно знак!» Звонко в ладоши хлопает. «Сегодня же пойдем по магазинам, купим тебе новых вещей, пока ты маме все деньги не перевела. И не спорь, нам на праздник идти. Ты должна выглядеть сногсшибательно, поняла?» Едва ли не пританцовывает. Не могу без улыбки смотреть на нее. «Если верить твоим словам, то чем меньше на мне будет одежды, тем лучше», — смеясь, шепчу на ухо. «Ты права, к черту платье, лучше купим секси-белье».